Она подарила ними сладость любви и ее горечь. И несмотря на то, что им приходилось считаться с грузом обязательств, она сумела открыть ему радость настоящей жизни, жизни для себя. И вот теперь она исчезла. Ними должен сделать все, что в его силах, чтобы найти Фумия. Казалось, к нему перешли и ее страсть, и ее упорство. Самолет прибыл в Нью-Йорк в 9:30 утра. Аэропорт Кеннеди был забит, и около получаса им не давали посадки. Самолет кружил над городом. Сквозь туман и дым неясные очертания небоскребов казались скелетом гигантского животного, агонизирующего в испарениях бесчисленных машин. Море было черно от копоти. Такая же картина открывалась взгляду путешественника, пролетающего над Токийским заливом, над задымленным индустриальным районом Токио Йокогама. Наконец настал их черед, и самолет пошел на посадку. После долгого ожидания в воздухе посадка показалась какой-то уж очень быстрой. Со всеми формальностями было покончено еще в Анкаре. Багажа у него не было, и он налегке покинул аэропорт. Поймал такси, направлявшееся в город. Прежде всего, необходимо было заехать в гостиницу, где остановился Кёхэй, выяснить, там ли он еще. В зависимости от этого сложится план дальнейших действий. Времени у Ними в обрез. За 1-2 дня дело с Кёхэем предстояло довести до конца. Поболтавшись по городу, Кёхэй и Митика вернулись в гостиницу. И ходили-то совсем недолго, а устали ужасно. Рядом с телефоном на ночном столике зажглась красная лампочка. Это означало, что у портье есть к ним какое-то дело. «Вот скотина! Издевается!» — разозлился Кёхэй и поднял телефонную трубку. Но слова словно застряли у него в горле. Когда Кёхэй злился, скудное знание английского и вовсе покидало его. «Наверное, опять ключ понадобился», — сказала Митика. Всякий раз, когда они отправлялись в город, им было лень идти к портье, чтобы отдать ключ от номера, и они уносили его с собой. Но, может быть, на этот раз портье им хочет что-то передать? «Странно, вроде у нас в Нью-Йорке никого знакомых нет», — покачала головой Митика. «Небось, за номер пора платить». «Нет, мы заплатили вперед». «Ты что думаешь, к нам кто-то приходил?» «Да ничего я не думаю. Ты лучше сам пораскинь мозгами, что это может быть. А вдруг кто-нибудь из ребят приехал нас проведать? Разве ты кому-нибудь оставлял адрес гостиницы?» «Нет. Кто же тогда может приехать?» «Послушай, Митика, сходи, узнай, что там». «Я? Не пойду. Не хочется. Но я тебя прошу. Ты по-английски лучше говоришь, и вообще женщинам легче с мужиками разговаривать». «Ладно, скажу. На твои деньги живу, ничего не поделаешь». С тех пор, как они поселились в Нью-Йорке, Кёхэй совершенно упал духом. Объясниться он не мог и, по возможности, избегал общения с посторонними. Ели они в кафе самообслуживания, а покупки делали в супермаркетах. Когда же уйти от разговора было невозможно, Кёхэй предоставлял объясняться Митика. Митика знала английский не лучше Кёхэя. Но она, не стесняясь, жестикулировала вовсю и кое-как добивалась понимания. Вообще, Митика быстро освоилась в Нью-Йорке и не робела перед американцами. Но чем свободнее чувствовала себя Митика, тем больше съеживался Кёхэй. Дошло до того, что он не мог договориться с таксистом. «Я у тебя как поводырь», — смеялась Митика, удивляясь сама себе. Зная, что Кёхэя посылать бесполезно, Митика, не мешкая, отправилась к портье. А Кёхэй решил пока что принять душ. Он не придавал значения вызову. Так, ошибка или какое-нибудь распоряжение гостиничной администрации. Он как раз выходил из ванной, когда вернулась Митика. Она была бледна. «Что с тобой? У тебя такое лицо, точно ты с привидением встретилась». Кёхэй испугался. Он заметил, что Митика вся дрожит. «Да я и встретилась с привидением». «Чего ты мне голову морочишь? Говори, наконец, что случилось. И не трясись так!» — прикрикнул Кёхэй на подружку.